Глава пятая. Я успел только оттолкнуть Ди подальше от могил, когда на спину обрушился второй удар. По телу будто плетью прошлись. Резко развернулся и активировал щит, как раз вовремя, ведь по нему тут же ударила костяная рука с острыми фалангами, будто вместо пальцев у умершего были звериные когти. Перед нами стоял светящийся скелет второго солдата. Его будто фосфором измазали. В ночной тьме, да в дождливую погоду, его кости можно было заметить издали. «Ник!» – вырвалось у девушки, когда та вскочила из грязи и бросилась на помощь. «Ник!» – проскрежетал мертвец. Он узнал мое имя, и я понимал, что до добра это не доведет, хотя в некромантии и считал себя профаном. Холодная морось приятно остужала больную спину, но я чувствовал, как по ней скатываются капельки крови. А скелет будто ухмылялся, пытаясь пробиться сквозь черную завесу. Во мне вскипела злость и, материализовав клинок из тени, рубанул наотмашь снизу вверх. Противник явно не ожидал такого отпора и не успел среагировать, его разрубило пополам. Кости полетели в разные стороны, и скелет осыпался обратно в свою могилу. Но даже после этого отдельные его части продолжали шевелиться. Что касается мертвеца, с которым разговаривали, то он мирно спал беспробудным сном в холодной и сырой постели. Он не изменил цвет, как сотоварищ, не очистился чудесным образом. Когда на него посмотрели, то мертвец ничем не проявлял магию, только что вернувшую его с того света. «В чем проблема?» – обратился к девушке. «Ты ведь должна знать, как направить заклинание вспять». «Должна», – она с ужасом смотрела на копошащегося в могиле мертвеца. «Ник, Ник!» – щелкал тот зубами. «Черт!» – чуть ли не всхлипнула девушка. «Я сглупила, назвала тебя». «Чем это грозит?» – переспросил у нее. «Если его не вернуть к изначальному виду, то он будет преследовать тебя. Это похоже на месть. Он теперь считает тебя виноватым в своей смерти». «Отлично!» Я закатил глаза и поморщился от боли, когда выпрямил спину. «И как нам быть? Каким образом можно убить мертвеца?» «Заклятие может отменить либо некромант, что поднял их, либо некромант сильнее первого в несколько раз». «Но ты не можешь приказать им спать. А другого колдуна у нас нет. Какие еще варианты?» «Есть еще один». Вот тут ее голос дрогнул. «Они потеряют свою силу, если я погибну». «Мне кажется, что будет проще хорошенько подумать и найти тебе способ, как отменить свое колдунство». Попытался пошутить, но вышло криво. «Совершенно не хотелось, да и место неподходящее». «Но я не знаю, как», – пожала плечами Ди. «Все изначально задумывалось иначе. Второй не должен был атаковать, а если...» «Дилария», – пришлось немного повысить голос. «Сделай то, что умеешь, хотя бы попробуй. Хватит хныкать». Она тяжело вздохнула и кивнула. «Хорошо, тогда отойди». «Я рядом», – сделал пару шагов в сторону, освободив место у могил. И вновь девушка склонилась над останками и зашептала слова заклятия. О чем она говорит, разобрать мне не удалось. Да и надо было ли? Снова протянула руки, от кинжала потянулась светящаяся нить. Но внезапно из могилы выскочила костлявая рука и разрезала образующуюся сеть. Ди испуганно отшатнулась. «Ник, Ник!» – скрипели старые челюсти. «Да чтоб тебя!» – эта мертвая клоунада начинала утомлять. Подошел к могиле, схватил когтями череп и раздавил на мелкие кусочки. Больше нас не беспокоили никакие звуки, и мы могли спокойно закончить начатое. Ди старалась изо всех сил, произносила такие вещи, что у меня мороз по коже пробегал, хотя, возможно, от моросящего дождика и ран. Последние, кстати, затянулись благодаря тени. Мой симбионт умел неплохо лечить. И все же попытки девушки успокоить фосфористирующего мертвяка потерпели крах. Тварь так и продолжала дергаться в могиле, а Ди изнемогала от усталости. «Я больше не могу», — выдохнула она, присев прямо в грязь. «Сил моих нет». «Хорошо», — подошел ближе. «Значит, решим по-простому». С этими словами схватил дергающуюся руку и переломал все кости, превратив их в сплошное крошево. После поступил точно так же с остальными частями мертвого тела. Побросав остатки в могилу, забросал ее камнями, присыпал землей и привалил еще несколькими валунами. «Ник?» – Ди удивленно уставилась на меня. «Ну а что?» – просто пожал плечами. «Сколько ты еще планируешь сидеть здесь и думать, как вернуть эту костяшку к своим праотцам? У нас и так мало времени». Помог ей подняться, отчего девушка благодарно ко мне прижалась. Подобная близость заставила всколыхнуться чему-то приятно колючему в груди. Новые чувства? Сейчас абсолютно не до них. «Вот так мы поступим», – чуть отпрянул от нее. «Вернешься в трактир, разбудишь наших, и пусть бегут к поместью генерала. Я пока проникну туда и открою ворота». «Ты с ума сошел?» – чуть ли не вскрикнула та. «Один, к этому маньяку?» «Успокойся, бывало хуже», – улыбнулся и, притянув к себе, поцеловал. В первую секунду девушка не поняла, что произошло, но потом легко поддалась и расслабилась, обхватив меня за шею. А когда прервал поцелуй и посмотрел в глаза, то прочитал в них удивление и удовольствие. «Считай, что я принял подарок на день рождения», – ответил и отпустил из рук, чему она явно была не рада. «Вообще-то я готовила тебе поделки, ромашки, там шишки, все своими руками», – кокетливо улыбалась она. «Ну да, ну да. Потом расскажешь. А сейчас нам надо поспешить. Помнишь, городские говорили, что каждый раз, когда собираются сектанты, идет дождь? Возможно, они и сейчас там. Мы должны узнать и вывести их на чистую воду». «А что потом, Ник? Даже если это и так, как мы сможем доказать, что Зилью убил генерал? Как мы вообще что-то сможем доказать, когда под ним ходит весь город?» «Пока не знаю. Решим на месте. А теперь беги». С этими словами бросился в сторону поместья, слившись с ночными тенями. Все же таким образом я мог добраться до нужного места гораздо быстрее. Никто и не заметил, что из-под леска, раскинувшегося неподалеку от заброшенного кладбища, за парочкой наблюдал некто, блистая красными глазами. Притаившись меж деревьев, незнакомец буквально пожирал взглядом девушку, следил за каждым ее движением и радовался отточенному мастерству некроманта. Однако, когда с ними заговорил первый из мертвецов, незнакомец протянул руку в их направлении, с кончиков пальцев сорвалась маленькая искорка и заскользила по грязи, теряясь в траве. Дилария и не поняла, что в ее заклятие подмешали иное, более грозное. Именно поэтому второй мертвец напал на парочку, и из-за этого девушка не смогла вернуть мертвых в могилу. И все же парнишке удалось найти временное решение проблемы. Раздробив кости напавшего, он лишил мертвеца способности к нападению или сопротивлению. Вот только эти двое не знали, что первый солдат, говоривший с ними, не вернулся в иной мир, а всего лишь притворялся. И когда Ник с Диларией покинули кладбище, открыл глаза и поднялся из могилы. Он никуда не спешил, дожидался своего настоящего хозяина, который медленно плыл по ночному полю. Фиолетовая дымка, убегающая из-под его длинного балахона, оставляла небольшой след, а потом растворялась во мраке. Незнакомец добрался до стоящего скелета и притронулся длинным сушеным пальцем к его лбу. «Иди и мсти», – пробормотал колдун. В ту же секунду из-под ног мертвеца взметнулись полосы с грязью и травой, обвили его и приросли к костям. а через пару секунд приняли человеческие черты. Теперь на кладбище стоял настоящий человек, и только легкий запах гнили выдавал в нем восставшего покойника. Когда Ди забежала в трактир, то на секунду обомлела. От былого погрома не осталось и следа. У стойки стоял засыпающий хозяин и клевал носом, но продолжал старательно намывать полы. «О, вы вернулись!» – устало обрадовался он. «А мы уже беспокоиться начали. Я ведь договорился на завтра». «О чем?» – не сразу поняла девушка. «Дык, о корабле?» – изумился тот. «Госпожа Инги ведь просила». «А-а-а!» – протянула Ди. «Точно, точно. А где сама госпожа?» И тут же мысленно укорила себя за такое обращение. «Какая она мне госпожа?» «У себя, видимо», – пожал плечами мужик. «Откуда-то мне знать? Я ведь ни за кем не слежу». При этом голос у него был такой печальный, будто и может подсмотреть за бабами в баньке, да что-то или кто-то не позволяет. И Дилария была уверена, кто именно в том виновен. Не тратя времени на разговоры, взбежала по лестнице и хотела вломиться в их общую комнату, да вот только та оказалась закрыта. «Инги!» – позвала девушка. «Открывай, у нас крупные проблемы!» Через секунду по ту сторону раздалось недовольное ворчание, а через мгновение сквозь деревянную дверь прошел Ал. «Сестренка, вот ты сейчас очень не вовремя!» – произнес он. «Я думал, вы вместе с этим придурком...» «Ты что тут делаешь?» – перебила та. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появилась вооруженная Инги. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила она, а потом, осмотревшись, добавила. «Где Ник?» «У генерала в поместье. Мы узнали, что это именно он убил жену и подставил солдат. И сейчас там могут совершить новое убийство. Нам срочно надо идти на помощь к Нику», – протараторила Ди. Инги покосилась на нее, понимая, каким образом они все разузнали, но расспрашивать не стала. «Быстро к конюшне», — приказала она, — «расскажешь по пути». Бежать через тени оказалось не так-то просто, как мне того хотелось. Силы уходили, словно в моей шкале выносливости пробили дырку, и теперь она постепенно пустеет. И все же мне удалось добраться до поместья относительно неуставшим, проникнув сразу за ограждение. А когда вынырнул в реальный мир, то морось и свежий воздух помогли открыться второму дыханию. Однако не все оказалось столь удачным. Как только я выпрямился и посмотрел на высокое здание, позади послышался механический рык. «Вот черт, сторожевые псы здесь совершенно не кстати». Медленно обернулся. Из темноты на меня уставились несколько ярко-зеленых пар глаз. Из ноздрей механоидов валил пар, из пасти раздался неприятный скрежет. «Так, ребятки, давайте решим эту проблему мирно», – я вытянул руки и слегка попятился. И тут же за спиной раздалось злобное рычание. Я только и успел, что обернуться и махнуть рукой, на которой появился черный клинок. Он тут же разрубил механическую собачью голову. Тварь бросилась мне в ноги, когда этого не ожидал, а следом за ней атаковали и остальные. Пришлось выставить черный щит, на который и налетели роботы. Вот только они оказались не такими уж тупыми и сразу же сообразили, что меня можно обойти. «Да чтоб вас!» – выругался и, расколов еще один металлический череп, нырнул в тень. Жаль, что из такого состояния нельзя сражаться, иначе все было бы гораздо проще. Но я не мог уйти, так как ворота оставались закрытыми, а собаки могли напасть на моих друзей, когда те появятся у поместья. Следовало решить обе проблемы и желательно поскорее. Скользнув от противников на несколько метров, встал в полный рост и тут же метнул в ближайшую собаку темный сгусток, который принял форму треугольника и разбил очередную механическую голову. Остальные же бросились с такой скоростью, что настоящие животные могли только позавидовать. Даже я не ожидал такой прыти, поэтому сразу скользнул в тень обратно, распластавшись по земле. Псины принялись рыть землю, скались, рыча и гавкая, но добраться до меня не получалось. Хотелось над ними посмеяться, но в тот момент почувствовал, как покидают силы, и теперь уже второе дыхание не откроется. А чтобы достать колбу с эликсиром Инги, надо встать на землю и забраться в сумку. Тогда метнулся к воротам, вскочил перед ними и постарался открыть, но ничего не вышло. Скорее всего, ими управлял какой-то механизм, но где от него пульт, я понятия не имел. Времени для поисков совершенно не было, поэтому пришлось надавить на створки и потянуть на себя. Тень на руках в несколько раз увеличила мою мощь. Сзади послышался злобный лай, это тоже придало сил. Заскрипели стальные петли, раздался ляск, и меня отбросило назад вместе с одной створок ворот. Не раздумывая, вскочил на ноги и, развернувшись, наотмашь ударил металлической конструкцией, попав сразу по нескольким псам. Гайки и шестеренки полетели по сторонам, но остальных роботов это не остановило. Вскинув створку, приложился по наступающим, вновь разбивая железные тела, и даже после этого они все еще продолжали шевелиться. Я все бил и бил, пока не устали руки, а сторожевые псы не превратились в металлолом. А когда отбросил покореженную железяку, увидел, как четверо оставшихся собак обходят меня по сторонам. «Да сколько вас!» – из груди вырвался протяжный вздох. Усталость накатила волной. Только что я уверенно держался на ногах, как в следующую секунду готов упасть и отдаться на растерзание механоидам. Те будто почувствовали мое настроение и ринулись одновременно с четырех сторон. Я же бросился на того пса, что бежал передо мной. В мгновение ока преодолели расстояние, разделявшее нас. За это время успел материализовать тень, покрывшую руки по самые плечи, и когда противник на меня прыгнул, ударил по нему когтями, что было мочи. Как и предыдущие, голова собаки разлетелась на части. Но я не остановился и, развернувшись в полоборота, создал длинный черный клинок, который распорол оставшихся псов словно масло. Не удержался и рухнул на спину, прокатившись в грязи. Под ноги посыпались механические остатки псов, продолжающие лязгать мощными челюстями. Рефлекторно ударил ногой и чуть не расстался с ней. «Зараза!» Выругался на этих бездушных тварей и быстренько отполз назад. Приподнявшись на руках, рубанул клинком по оставшимся головам, и воцарилась блаженная тишина. Наконец-то. Довольно выдохнул и повернул лицо. Мелкие прохладные капли остудили пыл и придали уверенности. Поднявшись на ноги, осторожно направился к поместью, надеясь больше не встретиться с этими роботизированными питомцами. Украшенная прихожая встречала мертвой тишиной. Никто не бросался в глотку, ничто не поджидало в засаде. Я не чувствовал опасности, лишь смутное беспокойство. Дом казался пустым, безжизненным, будто в нем не жили несколько лет. Сжимая меч, прокрался в соседнюю комнату, где в прошлый раз мы грелись у огня. Камин оказался потушен, а из открытого окошка брызгал дождь, заливая ковер. Осмотревшись, не приметил ничего подозрительного и приблизился к той двери, из которой дворецкий приносил одежду. Где-то тут, по словам мертвеца, должна была находиться тайная дверь, ведущая в подземелье. Вот только где именно? Я не думал, что делать потом. В первую очередь следовало найти генерала. Где-то под зданием сейчас творятся страшные дела, о которых все умалчивают, потому что боятся. Пора было положить конец бесчинствам неизвестной секты. Единственное, чего я и правда опасался, что генерал со своими подельниками может быть связан с темными силами, и тогда меня наверняка будут ждать неприятные сюрпризы. Приоткрыв дверь, заглянул в ночную тьму. Впереди оказался узкий коридор с ручками в стенах. Войдя внутрь, потянул за одну из них и выдвинул небольшую полку с бельем. Выдвинув еще парочку, убедился, что эта комнатка представляет собой некую подсобку Стена. Вряд ли спрятанный рычаг или ключ от потайного хода находится где-то здесь. Стоило обыскать гостиную. Выйдя обратно, сразу заметил, что звуки дождя затихли. Окно оказалось закрыто, а позади послышался шорох. Повернулся и материализовал черный клинок, упершийся в горло дворецкого. Стэн стоял передо мной совершенно живой и здоровый. «Какого хрена?» — только и выдохнул я, буравя его взглядом. «О, господин Ник, рад вас видеть в полном здравии. Хорошо, что господин Нюрден не причинил вам вреда», — улыбнулся тот, положив руку на камин. Легким движением пальцев надавил на выемку в камне, и в ту же секунду в комнатке с бельем что-то щелкнуло. «Буду краток», — серьезно продолжил усатый мужчина. «Генерал стал в последнее время весьма самонадеян. Он и не подозревает, что между нами, я говорю сейчас об искусственно созданной прислуге, есть связь. Таким образом, я пережил всю жизнь предыдущего Стена и полностью разделяю его взгляды». «А теперь», — кивнул на дверцу, — «идите, Ник. Остановите их. Каждый должен получать по заслугам». Я, не опуская руку с дымящимся клинком, подошел к двери и приоткрыл ее. Ничего не изменилось, кроме люка, что открылся у самого входа. Каменные ступени убегали во тьму подземелья, где слышались отдаленные голоса. «Можете мне не доверять», — вновь проговорил дворецкий, — «но искренне желаю, чтобы вы спасли Корнелия и помогли ему вернуться в отчий дом».